приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья мои. Товарищ ведущий. Что? Что это такое, а? Что? Что это вы как-то необычно оделись? Тапочки, майки, шорты. В чем дело? Это, Николай Владимирович, от зависти. Не понимаю. Ну, мы посмотрели, как школьники проводят каникулы, как они купаются, загорают. И так нам стало завидно. Так завидно, что мы решили снова стать школьниками. И что же вы думаете, достаточно одеться по-ребячьему, чтобы сразу стать похожими на школьников? Да, да? Нет, конечно. Друзья мои, нет. Надо научиться вести себя так, как школьники. Вы помните, как они себя ведут? Ну, я уже забыл. Ты забыл? Да, а ты помнишь? Нет, я тоже забыл. Зато я прекрасно помню. Очень хорошо. Тогда, Николай Владимирович, вы нас будете учить, а мы у вас будем учиться, ладно? Пожалуйста, пожалуйста. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, так или не так школьники разговаривают? Ну-ка. Подвинься немножко, я поближе к микрофону встану. Ну, не подвинусь, я что-то толкаешься. Ну, подвинься, я прошу тебя, а ты не можешь подвинуться. А ты попроси вежливо, а не толкайся. Николай Владимирович, что надо вежливо, да? А как же, ну, конечно, вежливо. Ну, пожалуйста, я могу вежливо. Будь любезен. Вот. Подвинься, пожалуйста, немножечко. Вот. А то сейчас как дом вот. Да-да-да. К сожалению, на некоторых школьников это действительно похоже. Теперь нам надо договориться с ребятами, что учиться мы будем, ну, скажем... В пятом классе. Да. Ой. Что? Я решил, что я буду не просто школьником, а еще и пионером. Ты да. Такой большой пионером? Да, ты кем? А я октябренком. А тебя не примут. Друзья не примут. Мои, интересно, а вас примут? Меня примут. Я этим летом в лагере был. Ой, чего мы там только не делали. Ну и чего же вы там не делали? А ничего не делали. Ну так значит, не примут? Примут, мы в поход ходили. Да? Вы и по компасу ходили, да? По земле ходили, по лесу ходили, а по компасу не ходили. Они там не растут. Ну вот ты хотя бы научился отличать съедобные грибы от несъедобных. Научился. Ну расскажи, как? Пожалуйста, берешь гриб. Так. Ну, берешь. Берешь, да. Гриб. Ну. Ну и ешь его. Если живот не болит, значит съедобное. Если болит, значит несъедобное. Да, друзья мои, с такими знаниями, пожалуй, лучше совсем грибов никогда не собирать. А я зато умею плавать. Как? По собачьи. А я зато лучший бегун. Нет, я лучший бегун. А я лучший прыгун. Нет, я лучший прыгун. А я лучший болтун. Нет, я лучший болтун. Вот, друзья мои. О таких болтунах, хвостунишках, незнайках и лентяях радионяня обещала говорить. И не только говорить, но и петь. Пожалуйста. Пора вставать, Сереженька, пора вставать, Сереженька, проспишь весь выходной. Какие вы хорошие, какие вы хорошие, а может я больной? А может он больной, а может я больной? Макушку мелом выбелил. А может, я седой? Штаны сползли, Сереженька. А может, я худой? А может, он худой? А может, я худой? Дай слово не опаздывать, ни в школу, ни домой. Какие вы хорошие, а может, я немой? а может он не мой, а может я не мой. А может он не мой, а может я не мой. Не мой я сам нагородил, не мой я сам нагородил три короба вранья. Какие вы хорошие, а может я не я. А может он не он, а может я не я. Ага. Когда я был мальчишкой, рассказывает поэт Михаил Либин. Когда я был мальчишкой, передачи «Радио няня» не было. Не было и веселой рубрики «Веселый урок» в этой самой передаче. Ну, а просто веселые уроки случались. И вот сейчас, когда я перестал быть мальчишкой, я с удовольствием иногда вспоминаю эти веселые уроки. И вот даже об одном из этих уроков мне хочется вам рассказать. Урок биологии. Этот день запомнили многие. Шел обычный урок биологии. Лев Гаврилович внятно и сухо говорил про устройство уха. Что такое, ребята, ухо? Ухо – орган нашего слуха. В каждом ухе за очень тонкой барабанной перепонкой молоточек имеется маленький, вместе с маленькой наковаленкой. Встань, Петрова, болтаешь много, повтори слова педагога. Поднялась, вздохнула Петрова, покраснела, вздохнула снова и сказала тихо и глухо: «Мы сегодня проходим ухо. Если бить молотком по уху, можно вовсе лишиться слуха, потому что ужасно тонкие перепонные барабанки, барапонные перебанки, перебанные барапонки». Рассмеялись мальчишки потеха, смехота потешались девчонки, и у всех заболели от смеха барабанные перепонки. Так. Ты помнишь, что у нас дальше? Конечно, помню. Дорогие ребята. Ой, а что это ты по бумажке читаешь? У тебя, наверное, память плохая? Что? У меня плохая память? Да у меня, знаешь, какая память? Вот таблица умножения, мы еще в первом классе проходили, а я до сих пор все помню. 5 и 5, 25, 6 и 6, 36, 7 и 7, 47. Ой, ну и память. Хвастаешься ты только, больше ничего. Вот у меня настоящая память, а я не хвастаюсь. Я могу любое стихотворение, сказку, все запомнить с одного раза. С одного раза? Да. Запомни. Пожалуйста. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. И жили они в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Все? Все. Тут и запоминать нечего, пожалуйста, сразу прочту с выражением. Вот, учись. Давай. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке, и было ему 30 лет, а старухе 3 года. Ну и память. О, у тебя лучше. Да у меня просто удивительная. Хорошо, тогда вспомни и скажи, где водились мамонты? Нигде, а с кем? Ну, хорошо, скажи, с кем водились мамонты? С папонтами. Ой, теперь даже ребятам ясно, какая у тебя память и какие у тебя знания. Ну, правильно, в 100 раз лучше, чем у тебя. Да? Да. Хорошо, тогда последний вопрос, решающий. Чем кошка отличается от собаки? Ну, это ясно. Чем, скажи? Чем? Ну, кошка, она маленькая. А собака бывает еще меньше. Карманные даже бывают собачки. У кошки хвост пушистый. И у собак бывает пушистый. У баллонки, например. А у кошки усы. А у собаки что, нет, да? Она, по-твоему, бреется, да? Ну, хорошо, я знаю, в чем разница. Кошка мяукает, а собака лает. Хорошо, это верно. А вот теперь представь себе, что они молчат, не мяукают и не лают. Ведь все равно кошка остается кошкой, а собака собакой. Да, сейчас, минуточку. Вот, самое главное, кошка может ловить мышей, а собака нет. Нет, и собаки могут. Даже есть специальная порода, крысоловы называется. Да? Да. Тогда не знаю. Вот так покажи мне. Я с тебя сразу скажу, где собака, а где кошка. А чем они отличаются, не знаю. Слушай. Да? А давай у Литвинова спросим, интересно, он знает или нет. Давай. Николай Владимирович. Да-да. Можно вас на минутку? Пожалуйста. Пожалуйста. В чем дело? Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, чем кошка отличается от собаки? Ну, друзья мои, вы меня просто удивляете, честное слово. Ну, кто же этого не знает? Ну, ну кошка ловит мышей, а собака... Позвольте. Позвольте, хотя есть собаки, которые тоже ловят мышей. Да. Да, вот еще что. Кошка видит в темноте лучше, чем собака. Верно. А мы забыли. А кроме того, кошка... А вы знаете, честно говоря, я, пожалуй, не знаю, чем еще кошка отличается от собаки. А? Вот смотрите, ребята, как интересно получилось. На простой вопрос, чем кошка отличается от собаки, не смог ответить даже сам радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов. Между нами говоря, редактор Елена Лебедева и режиссер Надежда Киселева тоже не знает ответа на этот вопрос. А уж наши ведущие Александр Лившиц и Александр Левенбук, по-моему, вообще не могут отличить кошки от собаки. Подумаешь, даже постоянный автор нашей передачи Эдуард Успенский, специалист по всяким чебурашкам и крокодилам, и тот не может ответить на вопрос, чем кошка отличается от собаки. Значит, вся надежда на письма ребят. Мне бы очень хотелось, ребят, чтобы вы нам помогли. Помогли и написали, чем же, наконец, отличается кошка от собаки. Медаль за улыбку. Николай Владимирович, помогите нам, пожалуйста. А что я должен делать? Вот, разбирать письма. Видите, как много писем с просьбами наградить медалью за улыбку самых разных людей. А мы сегодня хотим отобрать письма только про Юрия Никулина. Ага, понимаю. Ну что ж, хорошо, я с удовольствием вам помогу. Передайте мне, пожалуйста, вот эту пачку писем. Вот, пожалуйста. Ух, сколько их, а? Так, стало быть, Аркадий Райкин, Никулин, Попов. Савелий Крамаров. Носов. Никулин. Никулин. Радионяня. Райкин. Ну, погоди. Никулин. Никулин. Бабушка. Попов. Никулин. Собачка Пушок. Никулин опять. Вот что, друзья мои, я думаю, что пока, пожалуй, достаточно. А Юрий Никулине так много писем, что нам все равно их сегодня все не прочитать в одной передаче. Вот в Уфе живет мальчик, фамилия его Гребенюк. Он пишет. Нужно наградить Юрия Никулина, потому что он снимался в фильме «Бриллиантовая рука и костяная нога». А Сластина Ира из Бурятии предлагает медалью за улыбку наградить Юрия Никулина, потому что Юрий Владимирович не только в кино, но даже на фотографии вызывает смех. Короче говоря, как пишет из Череповца Сироткина Оля, в Юрии Никулине есть много чего юмористического. Вот. Здравствуй, дорогая радионяня. Я прошу наградить медалью Юрия Никулина. Он мой любимый артист. В этом году я пошел в клуб смотреть кинокомедию «Бриллиантовая рука». Я так смеялся, что аж подпрыгивал. Но один раз я так подпрыгнул и тарарахнул собой со всей силы в стул, на котором я сидел, что тут оказалось что-то не то. Мои ноги оказались там, где была голова, а голова оказалась там, где были ноги. Дорогая радионяня, на столе стоит бутылка, а в бутылке лилия. Я зовусь Дмитрием, а Кищук фамилия. Прекрасно. Это письмо из села Космач Ивано-Франковской области. Коля Колесников из деревни Балабаново Московской области тоже просит наградить Юрия Никулина, одного из лучших смешителей народа. Когда я слушаю Юрия Никулина, то всегда валяюсь по полу. Мне очень смешно. Прошу дать ему медаль за смех. Это письмо из Новгородской области. Дорогая Таня Коновалова, если тебе смешно, пожалуйста, валяйся, но лучше по дивану. А пол подметать нужно веником, так как учила радионяня. Все мои подруги говорят, что мой папа похож на Юрия Никулина. Он очень веселый. Прошу вас, наградите медалью за улыбку Юрия Никулина. И не забудьте, пожалуйста, про моего папу. Милая Лена Смирнова из Ленинграда, радионяня постарается никого не забыть. Просто сегодня мы отобрали письма про народного артиста республики Юрия Владимировича Никулина. Во-первых, потому что их очень много. А во-вторых, потому что сам Юрий Никулин здесь у микрофона радионяни. Я очень рад, что меня пригласили принять участие в передаче «Радионяня». И я очень рад еще раз, что вот когда ребят спрашивали в передаче «Назовите самого веселого человека, которому можно дать медаль за улыбку», то многие назвали мою фамилию. Мне это приятно, потому что, в общем, вызывать улыбку – это моя профессия. По профессии я клоун. И в кино, когда я снимаюсь, я стараюсь играть больше в комедиях, то есть опять-таки вызывать улыбку. Иногда это удается, иногда не удается. О том, чтобы вызывать улыбку, я задумался давно, когда я был совсем маленький. Я помню, мне было 5 лет, и я помню это, как будто это было вчера. Такое сильное было впечатление, когда папа впервые меня повел в цирк. В цирк на Цветном бульваре. Он меня не предупредил, что мы идем в цирк. Мы с ним пошли. И вот я неожиданно попал в этот волшебный дом. Я был поражен, потому что до этого я видел кино, видел театр. Но вдруг я увидал какое-то необычайное зрелище, красочное, яркое. Тут были животные, я помню, там выступали слоны, выступали дрессированные лошади, я помню эти самые перья, которые украшали лошадей. Я помню дрессированных собачек. Но больше всего мне запомнились клоуны. Как сейчас я помню, когда один клоун другого называл Брасетто. Это были иностранные клоуны. В то время было много иностранцев в цирке. Но вот клоунов я запомнил, потому что клоуны вызывали смех в зале. И я понял, что те, кто вызывает смех, это самые главные люди в цирке. Я смеялся, я кричал, я говорил, он мне подмигнул, папе говорил. Конечно, он не мне подмигнул, клоун, он всем подмигивал, но я считал, что он общается именно со мной. Вот это меня настолько потрясло, настолько мне это понравилось, что когда я пришел домой, и через несколько дней как раз должен был быть вечер у одной девочки, тогда назывались вечера, такая была мода, сейчас называются карнавалы. А тогда назывался костюмированный вечер. То есть дети приходили в разных костюмах. Вот девочка одна, вот соседка оделась бабочкой. Один мальчик оделся рыцарем. Ему сделали такие латы из картона. А я заявил, что я буду клоуном. Ну, мама мне сделала костюм из цветного ситца. Одели тапочки мне с такими помпонами из бумаги сделанными. Из гофрированной бумаги воротник, шапочка. Нос покрасили чем-то белым. И я пошел на этот вечер. Ну, раз я был клоун, я должен был смешить, естественно. Потому что бабочка летала. Лягушка, девочка была одета, она прыгала, а я клоун должен был смешить. А как смешить? Я помню, что когда клоуны падали в цирке, все смеялись. И я решил, я буду тоже падать. И вот я вышел на середину комнаты и неожиданно упал. Просто грохнулся об пол. Никто не засмеялся. Я решил, что мало. И снова взял и упал. Такая тишина была после этого. И мать этой девочки сказала моей матери, он что, у вас припадочный, что ли? Так что, в общем, смеха никакого не было. На другой день у меня болела спина, руки, локти. И, значит, я понял, что, в общем, смешить, оказывается, не так просто. Уже тогда я понял. И действительно, смешить непросто. Для того, чтобы публика смеялась несколько минут, надо готовить эти номера. И не только несколько недель, а несколько месяцев, а может быть даже и годы оттачивается та или другая сценка, которую мы показываем. Вот мы с Михаилом Шудиным работаем в цирке. Мы говорим «работаем». У нас в цирке говорят «работа», потому что это действительно работа. Потому что нужно много и много приложить труда для того, чтобы, так сказать, поразить людей, поразить таких же вот малышей, вроде меня, которые вот приходят сюда. И многие ребята мне пишут письма, совсем маленькие, даже дошкольники, как стать клоуном. Некоторые пишут, первоклассники, как стать клоуном. Вот. Но, во всяком случае, вот тяга к этому есть у многих, смешить. И я надеюсь, что из этих ребят вырастут артисты, которые будут тоже претендовать на медаль за смех за веселого человека. Ну, что я могу пожелать всем слушателям? Чтобы ребята были жизнерадостные, раз уже разговор о смехе идет. Чтобы больше было у вас улыбок. И не только улыбок во время передачи «Радио няня», но и вообще вы были бы веселыми. Вот. И когда меня спрашивают, каким должен быть артист? Артист должен быть, во-первых, трудолюбивым. Когда спрашивают, каким должен быть школьник, мне всякие вопросы философские задают. Каким, вы считаете, должен быть современный человек? Ну, масса качеств, но одно качество я всегда уважаю. Человек должен быть честным. Кстати, вот в связи вот с этим качеством я вспомню маленький такой бы, как бы сказать, случай смешной из моей жизни, из жизни моего сына, тоже школьника. Это было несколько лет тому назад. Он учился в школе, значит, и он и сейчас еще учится в школе. Ну, уже он парень большой, поумнел, естественно. Но вот несколько лет назад такой был случай. Встречает меня на улице его учительница математики. И говорит мне: здравствуйте, Владимир Ильич, здравствуйте. Как вы реагируете на двойку вашего сына по арифметике? Я говорю: как двойка? Я первый раз слышу, что двойка. Она говорит: вы знаете, у него двойка, как же вы не знаете? Я специально дала ему дневник, чтобы вы подписали. И вот там, там где двойка, ваша подпись. Я говорю: я не подписывал. Она говорит: ах, вот как? Ну, выясните это дело. Даже таким холодным тоном мне сказал. Думаю, ну, все, значит, обман. Меня парень обманул, наверное, он, значит, подпись подделал. Я прихожу, говорю: ну-ка, дай дневник. Он мне дает дневник. Смотрю, двойка, действительно, на прошлой неделе. И моя подпись. Причем подпись, ну, точно моя абсолютно. Я говорю: подпись подделал? Он говорит: нет, папа, это ты подписал. Я говорю: как я подписал? Что ты меня обманываешь? Как тебе не стыдно врать? Он говорит: папа, ну честное слово, ты подписал. Когда я подписывал? Он говорит: а помнишь, вот мы шли с тобой по улице, я из школы шел, мы как раз с тобой вместе шли, и в это время тебя ребята окружили, школьники, там, пионеры, помнишь, выбежали, они у тебя стали брать автографы. А я вынул свой дневник, одному мальчику дал, говорю: дай артисту Никулину, пускай он подпишет, я что-то стесняюсь. И ты прямо подписал, не глядя. Да, вот так вот он устроил такую штуку со мной. Он потом говорит: пап, правда, я вот ее исправил, видишь, двойку. Я говорю: ну, понимаешь, конечно, ты находчивый, это все ясно, но чтобы этого больше не было. Ну, и, так сказать, это уже прошло как комический эпизод в нашей семье, но, во всяком случае, вот это в то время у меня улыбку не вызвало. И вот я хочу, чтобы вы давали возможность и вызывали бы улыбку на лицах ваших родителей, ваших педагогов, чтобы улыбка была и у них. Всего доброго, до новых встреч. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Товарищ цирк, твои огни горят у входа. Зовут, зовут к себе они толпу народа. Сюда приходят малыши и деды тоже. Здесь веселятся от души и бьют в ладоши. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Встречая важного слона, смеются дети. Медведь ученый катит на мотоциклете. Танцует лошадь-краковяк, плюмаж искрится. Под самым куполом смельчак в ракете мчится. С утра я рад, чего-то жду. Паририрам, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. Твои волшебные огни всегда все те же. В глазах у зрителей они и на манеже. С тобою я делить привык мечты и чувства. Люблю, люблю, товарищ цирк, твое искусство. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, я в цирк иду. С утра я рад, чего-то жду. Ура, ура, братцы, я иду в цирк. Большое спасибо вам, Юрий Владимирович, за ваш интересный рассказ и за песенку. Позвольте пожелать вам всего самого доброго. Николай Владимирович, давайте почитаем письма ребят. Пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием. Смешные случаи на уроках. Однажды на уроке чтения, мы еще учились во втором классе, пишет Рая Конюкаева из села Мочелеевка,